председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил реконструированный Мангиндейский десоюзный лагерь. Его сопровождали член Президиума Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Черемхи и другие ответственные работники партии и армии. Мангиндейский районный партком под руководством Пиньянского городского парткома решил собственными силами справиться с реконструкцией десоюзного лагеря согласно грандиозному плану. В лагере отлично реконструированы три большие гостиницы, столовая, дом культуры, животный двор, общежитие персонала, пруд, где можно кататься на лодке, открытый бассейн, открытая баскетбольная площадка и спортплощадка. Ким Чен Ын пожал руку каждому из работников и сказал, что ему очень приятно было познакомиться с донесением о реконструкции Мангиндейского десоюзного лагеря. «Спасибо вам за большую работу», — подчеркнул лидер страны. Он обошел кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы, хранилище предметов историко-революционной славы и кабинет истории развития лагеря. «Мангиндейский десоюзный лагерь», — сказал Ким Чен Ын, — «хорошо показывает, как горячо любили детей Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, как позаботились они о том, что вырастите детей будущими надежными кадрами страны, наделенными глубокими знаниями, благородными моральными качествами и физической закалькой». Все десоюзные лагеря, дома и дворцы школьников страны должны быть обустроены согласно велению нового века. Это важный проект, направленный на то, чтобы реализовать благородные замысли Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые всю жизнь горячо любили детей. Надо обращать на этот проект постоянное внимание, чтобы дальше прославлять немеркнущие заслуги Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, отметил лидер страны. Осматривая разные уголки лагеря, он обстоятельно осведомлялся о реконструкции и подготовке к эксплуатации. Ким Чен Ын, который зашел в солнечные спальные комнаты и гостиниц, стоящих в гармонии с горным пейзажем напротив реки Сунфа, с похвалой отозвался о том, что созданы все бытовые условия для детей. «Дети будут очень рады. Видно, что старались за то, чтобы создать замечательные бытовые условия для детей», — сказал Ким Чен Ын, который осмотрел салон народных игр, библиотеку и дом культуры. Затем он зашел в столовую, которая построена над озером и состоит из обеденного помещения, помещения для ювелирников и обеденного зала. Все помещения отлично обустроены, как детские. Здесь дети будут чувствовать, что они обедают на лодке. «Хорошо, что соорудили кухню, где дети сами будут готовить блюда», — сказал Ким Чен Ын. В открытом бассейне он осведомился о качестве воды и высоте вышки, обещал, что позаботится о том, что соорудили горку в гармонии с пейзажем. «Тогда детям не хотелось бы покинуть бассейн», — сказал Ким Чен Ын. «Проход от гостиницы до столовой и баскетбольная площадка», — продолжал он, — «будут покрыты крышей, чтобы дети не испытывали ни малейших неудобств даже в дождь. Животный двор будет обогащен редкостными животными, чтобы дети веселее провели лагерные дни. А на пруд, где дети будут кататься на лодке, будут присланы разные спорттовары на вкус детей», — обещал Ким Чен Ын. Прохаживаясь по территории лагеря, он говорил, «здесь много деревьев, очень красиво. У нас в стране в самых красивых местах стоят десоюзные лагеря и другие колыбели счастья для детей. Очень приятно было осмотреть Мангиндейский десоюзный лагерь. Появился очередной красивый детский дворец, где воплощены благородные взгляды нашей партии на детей, гласящие, что надо достать даже звезду из неба, если этого желают дети». «Зачем мы ведем революцию, несмотря на большие трудности и испытания для детей? Надо сделать так, чтобы нашим детям завидовали все люди мира, чтобы не смолкала песня «Не завидуем никому на свете». После посещения отлично реконструированного Мангендельского диссоюзного лагеря у меня как рукой снята вся усталость. Очень приятно. Безупречно реконструирован лагерь, сказал лидер страны и объявил от имени председателя Трудовой партии Кореи благодарность работникам, партийным и беспартийным трудящимся, которые очередной раз ярко продемонстрировали во время реконструкции новый пинянский дух и боевой дух создателей темпов Пинян. Председатель Трудовой партии Кореи предложил широко пропагандировать опыт Пхеньянского городского и Мангендельского района парткомов, которые на практике показали, что при наличии пламенной верности партии можно творить все, что угодно. Он с похвалой отозвался о работе Пхеньянского городского и Мангендельского районного парткомов, которые разрешают поочередно вопросы, чему уделяет глубокое внимание партия. «Детей надо любить и беречь для того, чтобы, — сказал Ким Чен Ун, — показать существенный характер социализма и продемонстрировать его преимущества. Это очень важная работа. Всем провинциальным парткомам следует учиться у Пхеньянского городского парткома, который своевременно откликается на политические установки партии и самоотверженно трудится за их реализацию. От улыбки детей светлеет вся страна. Предлагаю организовать торжественную церемонию сдачи реконструированного Мангендельского диссоюзного лагеря в эксплуатацию к 70-летию со дня основания Детского союза Кореи, чтобы дети испытывали здесь самое большое счастье с веселыми песнями, подчеркнул председатель Трудовой партии Кореи.